Иной как будто молится Господу, а сам работает дьяволу, гнездящемуся в сердце, потому что молится устами только, а сердце его холодно, не чувствует и не желает того, что уста просят и что говорят, и далече отстоит от Господа. Также есть много причастников, которые причащаются тело и крови Христовой неискренно, не с великой любовью, а только устами и чревом, с маловерием, холодностью, с сердцем, пристрастным к пище и питью, к деньгам или склонным к гордости, злобе, зависти, лености, и сердцем далече отстоят от того, кто весь есть любовь, святыня, совершенство, премудрость и доброта неизреченная. Таковым нужно глубже входить в себя, глубже каяться и глубокомысленнее размышлять о том, что есть молитва и что причащение. Хладность сердца к Богу, к молитве, от дьявола. Он есть хлад Тартара, а мы, как чада Божие, возлюбим Господа горячайшей любовью. Даруй, Господи, ибо без Тебя не можем творить и ничего же, ведь Ты — все для нас, а мы — ничто. Ты из небытия в бытие привел нас и всем снабдил.